Неизбирательные бомбардировки. В брошюре Веры Бриттон «Семя хаоса» (Seed of Chaos) содержится резкая критика неизбирательных бомбардировок или бомбардировок с задачей полного уничтожения цели. Вера Бриттон, английская писательница, христианская пацифистка, автор пацифистского журнала Peace News. Ее имя было внесено нацистами в список лиц, подлежащих немедленному уничтожению после захвата Великобритании германскими войсками. «В ходе налетов королевских ВВС, — пишет она, — тысячи беспомощных и невинных людей в Германии, Италии и оккупированных немцами городах гибнут в мучениях и получают ранения, сравнимые с увечьями в результате жестоких пыток Средневековья». Такого же мнения придерживаются известные противники бомбардировок, такие как генерал Франко и генерал-майор Фуллер. Джон Фуллер, английский военный историк и теоретик, широко известен как разработчик современной танковой войны. Мисс Бриттон, однако, не относится к числу пацифистов. Она желает, чтобы мы выиграли войну. Она просто настаивает на том, чтобы мы придерживались законных методов ведения войны и отказались от бомбардировок гражданского населения, которые, как она опасается, способны очернить нашу репутацию в глазах потомков. Ее брошюра выпущена Комитетом по ограничению бомбардировок, который опубликовал и другие пропагандистские материалы с аналогичными названиями. Сейчас каждый здравомыслящий человек не может относиться к бомбардировкам, как и к любой другой военной операции, иначе как с отвращением. С другой стороны, ни одному добропорядочному человеку нет никакого дела до мнения потомков. Кроме того, есть что-то весьма неприличное в том, чтобы воспринимать войну как инструмент достижения тех или иных целей и в то же время стремиться избежать ответственности за чрезмерно жесткие методы ее ведения. Пацифизм можно считать вполне обоснованной жизненной позицией при условии, что вы в полной мере осознаете все последствия. Однако любые разговоры об ограничении или гуманизации войны – это чистой воды вздор, который можно нести, понимая, что обычный человек никогда не утруждает себя тем, чтобы вдуматься в смысл пропагандистских лозунгов. В нашем случае пропагандистскими лозунгами являются выражения «убийство гражданских лиц», «массовое убийство женщин и детей», «уничтожение нашего культурного наследия». По умолчанию предполагается, что все вышеперечисленные бедствия гораздо чаще становятся результатом воздушных бомбардировок, чем наземных военных действий. Если постараться вникнуть в эту проблему, то в голову невольно приходит вопрос, почему же умерщвлять мирных жителей нельзя, а солдат можно? Вне всякого сомнения, нельзя убивать детей, если только можно каким-либо образом соблюсти это правило. Однако после ознакомления с пропагандистскими брошюрами Комитета по ограничению бомбардировок складывается впечатление, что каждая бомба непременно падает на школу или детский дом. На самом деле, в результате бомбардировок гибнут представители разных слоев населения. И эти результаты вряд ли свидетельствуют о репрезентативной выборке бомбардировок, поскольку дети и будущие матери обычно эвакуируются первыми, а многие молодые люди находятся на фронте. Скорее всего, непропорционально большое число жертв от бомбардировок должно приходиться на людей среднего возраста. На сегодняшний день от немецких бомб в Великобритании погибло от 6 до 7 тысяч детей. Я полагаю, это меньше, чем число погибших в дорожно-транспортных происшествиях за тот же период. С другой стороны, в результате общепринятой войны или войны по правилам гибнут наиболее здоровые и храбрые молодые парни. Каждый раз, когда немецкая подводная лодка идет ко дну, около 50 физически и психически здоровых молодых людей прекрасного телосложения задыхаются в мучениях. И все же те, кто бурно возмущается при одной только фразе «бомбардировки гражданского населения», будут с нескрываемым удовлетворением скандировать «Мы выигрываем битву за Атлантику». Одним небесам известно, сколько людей уже погибло и еще будет убито в результате нашего блицкрига в Германии и оккупированных немцами странах. Но можете быть уверены, что это совершенно несравнимо с масштабом потерь на Восточном фронте в России. На данном этапе истории войн избежать невозможно. А раз так, то, как мне представляется, нет ничего катастрофичного в том, что в ходе вооруженных конфликтов будет погибать кто-то, кроме молодых парней. В 1937 году я писал: «Иногда меня утешает мысль о том, что применение авиации на войне изменило условия ее ведения. Теперь, когда начнется следующий большой конфликт, мы станем свидетелями беспрецедентного зрелища, и ура-патриоты наконец-то уймутся». Пока нам еще не довелось удостовериться в этом. Возможно, причина заключается в необходимости уточнения формулировок, но во всяком случае в ходе этой войны бремя испытаний распределилось между различными слоями населения более равномерно, чем во время предыдущей. Принцип неприкосновенности гражданского населения, один из тех факторов, которые сделали войну допустимой, был подвергнут сомнению. В отличие от мисс Бриттон, я не жалею об этом. Я не согласен с тем, что война очеловечивается, когда она ограничивается убийством молодежи и становится варварской, когда погибают старики и дети. Что касается международных соглашений по введению тех или иных ограничений для войны, то они никогда не соблюдались, если их нарушение было выгодно той или иной стороне. Ранее страны уже договорились не применять на войне смертоносные газы, однако все равно использовали их. На этот раз воюющие стороны воздержались от отравляющих газов просто потому, что те недостаточно эффективны в ходе боевых действий, для которых характерна высокая мобильность войск, а их применение против гражданского населения наверняка спровоцировало бы ответные меры. Против противника, который не мог нанести ответного удара, например, против абиссинцев, они использовались без каких-либо колебаний. Следует признать, что война по самой своей природе является варварским явлением. И если только мы признаем себя дикарями и варварами, каковыми мы и являемся, то вполне можно будет решать или же, по крайней мере, продумывать некоторые связанные с ней вопросы. Образец корреспонденции издания «Трибьюн». Проплачиваемому евреями редактору газета «Трибьюн», Лондон. Евреи в польской армии. Ты постоянно нападаешь на Польшу, нашего доблестного союзника, потому что там знают, как следует обращаться с еврейскими паразитами. Поляки также в курсе, как следует обращаться со всеми редакторами, которых проплачивают евреи, и с редакторами коммунистических газет. Нам известно, что ты состоишь на содержании у жидов и советов. Ты друг врагов Британии. Остерегайся, день расплаты близок. Все еврейские свиньи будут уничтожены так же, как их уничтожал Гитлер. Это единственный способ избавиться от жидов. Погибни, Иуда. Текст напечатан на пишущей машинке «Ремингтон», почтовый штемпель «Южный Уэльс». На мой взгляд, особый интерес представляет то, что послание явно сделано под копирку. Любой, кто знаком с личностями этого типа, поймет, что никакие заверения, разъяснения, веские доказательства не смогут убедить автора в том, что «Трибьюн» не относится к числу коммунистических газет и не находится на содержании у советского правительства. Весьма любопытной и характерной чертой фашистствующих элементов, я веду речь о фашистах-любителях, поскольку гестаповцы, насколько я понимаю, намного умнее, является их неспособность признать, что партии левого толка отличаются друг от друга и никоим образом не ставят перед собой одну и ту же цель. По твердому убеждению фашистствующих элементов, все левые представляют собой одну банду, как бы они ни отличались друг от друга внешне. В первом номере журнала «Мосли» British Union Quarterly Освальд Мосли, британский политик, основатель Британского союза фашистов. Который я сохранил. Кстати, в нем содержится публикация самого майора Виткуна Квислинга. Обращает на себя внимание статья Уиндема Льюиса, в которой тот говорит о Сталине и Троцком как о равнозначных личностях. Уиндем Льюис. Английский художник, писатель и теоретик искусства. На определенном этапе своей жизни активно выступал в поддержку нацистского режима в Германии. Арнольд Лан в своей «Испанской репетиции». В опубликованной в 1937 году «Испанской репетиции» английского писателя Арнольда Ланна дается профранкистский анализ гражданской войны в Испании. Оруэлл рецензировал это произведение для журнала «Time and Tide» и выступал с жесткой критикой многих из его положений. Высказывает нелепое предположение о том, что Троцкий основал четвертый интернационал по указанию Сталина. По моему опыту, точно так же большинство коммунистов верят в то, что троцкисты служат Гитлеру. Я как-то попытался провести эксперимент, написав, что если бы троцкисты состояли на содержании у Гитлера или у кого-либо другого, то у них должны были бы водиться хоть какие-то деньги. Однако на мою реплику не обратили ровным счетом никакого внимания. Также обстоит дело и с верой в происки евреев или с широко распространенным среди индийских националистов убеждением в том, что все англичане, независимо от их политической окраски, состоят в тайном сговоре друг с другом. Вера в масонов, как в революционную организацию, является самой странной из всех догм. С таким же успехом в Великобритании стали бы поклоняться духу буйвола. Совсем недавно, вполне возможно, что это происходит и в наши дни, католические монахини верили в то, что на масонских собраниях появляется дьявол собственной персоной, облаченный в вечерний костюм с дыркой для хвоста. В той или иной форме подобные нелепые суеверия, похоже, свойственны почти всем нам. Очевидно, это проявление какой-то неясной психологической потребности нашего времени.